Теперь двое сотрудников милиции, которые ехали впереди на отбитой УГАИ машине, знали, что всем, что они имеют, они обязаны Лосю. И он не сомневался в их верности. В отличие от моряка, сидевшего за рулем микроавтобуса и что-то тихо напевавшего, насчет машины ГАИ все придумал сам Лось. Он правильно рассчитал, что воинская колонна сразу остановится, если увидит автомобили скорой помощи и ГАИ, стоящие на дороге. В таком случае срабатывал стереотип сознания любого человека. Но самое главное было потом, после нападения. Машину ГАИ нужно было сохранить. Просто сменить номера, чуть-чуть добавить краски, словом, придать автомобилю совсем другой вид. Это будет по-прежнему машина милиции, но никто не узнает в ней прежний автомобиль ГАИ. Впрочем, никто и не будет приглядываться. Кому может прийти в голову, что террористы решатся на такой отчаянный трюк, дважды используя одну и ту же захваченную машину ГАИ? На этом и строил весь свой расчет Лось. Когда он изложил свой план Аркадию Александровичу, тому понравилась эта безумная идея. Правда, подлец Седой был чем-то недоволен, но это было уже не столь важно. А потом 2 месяца они проверяли все подробности в ожидании условного сигнала. И такой сигнал был получен только в пятницу. В это воскресное утро Лось смотрел на улицы города, мимо которых они проезжали. Возможно, уже никогда он не вернется сюда. Впрочем, он не особенно сожалел. Жена ушла от него еще 5 лет назад. Дочь взрослая и живет самостоятельной жизнью. Пора было, наконец, подумать о себе. В его чемоданчике, лежавшем на заднем сиденье микроавтобуса, было и его имущество, которое он не собирался показывать ни одной таможне мира. Там было все, что ему удалось заработать и собрать за время своей нелегкой деятельности в милиции. Но это был все равно мизер по сравнению с теми деньгами, который он собирался сегодня получить. Впрочем, сегодня миллионером станет не только он, но и все остальные. Этот глупый майор хотел все испортить. Испортить такой совершенный план. Лось посмотрел на лежавшего поперек сиденья Сизова. Увидел, как тот открывает глаза, и улыбнулся. «Напрасно ты весь этот спектакль затеял, дорогой наш человек. Побил чужую посуду, все равно вышло, по-моему».